«Я предлагал эвакуацию еще рано утром», — глухо сказал Брюханов. «Запрашивал Москву товарища Драча, но мне сказали, чтобы до приезда Щербины ничего в этом направлении не предпринимать и не допускать паники». «Что скажет гражданская оборона?» Встал Соловьев, тот самый начальник гражданской обороны АЭС, который в первые два часа после взрыва с помощью единственного радиометра со шкалой 250 рентген определил опасную степень радиации. Реакция Брюханова читателю известна, однако следует дополнить. Соловьев продублировал ночью сигнал тревоги в гражданскую оборону республики, что достойно всяческой похвалы. На диапазоне 250 рентген зашкал в районах завала, марш-зала, центрального зала и в других местах вокруг блока и внутри. Нужна срочная эвакуация, Анатолий Иванович. Встал представитель Минздрава СССР Туровский. Эвакуация необходима. То, что мы увидели в медсанчасти, я имею в виду осмотр больных, они в тяжелом состоянии. Дозы, по первым поверхностным оценкам, в 3-5 раз превышают летальные. Бесспорно, диффузия радиоактивности на большие расстояния от энергоблока. «А если вы ошибаетесь?» — сдерживая недовольство, спросил майорец. «Разберемся в обстановке и примем решение. Но я против эвакуации. Опасность явно преувеличивается». Объявили перерыв. Свидетельствует Прушинский, главный инженер ВПО «Союз Адам Энерго». «Когда мы вернулись с Костей Полушкиным в горком, Шашарин и майорец стояли в коридоре и курили. Мы подошли и прямо там, в коридоре, доложили министру о результатах осмотра четвертого блока с воздуха. Можно предположить, что реактор разрушен. Охлаждение неэффективно. «Аппарату крышка», — сказал Полушкин. Сильно затягиваясь в клубах дыма, и без того щупленький и казавшийся на заседаниях коллегий каким-то игрушечным, по сравнению с тяжеловесами типа замминистра Семенова, Шашарин сейчас еще больше осунулся, побледнел. Обычно приглаженные каштановые волосы торчали перьями, бледно-голубые глаза за огромными стеклами импортных очков смотрели не мигая. Все мы были в это время затравленные и убитые. Пожалуй, кроме майорца. Он, как всегда, аккуратный, с ровным розовым пробором, на лице ничего. «Что вы предлагаете?» — спросил майорец. «А черт его знает, сразу не сообразишь. В реакторе горит графит, надо тушить. Это перво-наперво. А как, чем надо думать?» Все вошли в кабинет Гаманюка. Шашарин зачитал списки рабочих групп. Когда речь коснулась восстановительных работ, представитель генпроектанта с места выкрикнул: «Надо не восстанавливать, а захоранивать». «Не разводите дискуссии, товарищ Конвис», — прервал его майорец. «Группам в течение часа подготовить мероприятие для доклада Щербине. Он вот-вот должен подъехать». Свидетельствует Шашарин. Потом мы поднимались на вертолете в воздух с Марином и зампредом Госатомэнергонадзора, членом-корреспондентом Академии наук СССР Сидоренко. Зависали над блоком на высоте 250-300 метров. У пилота был, кажется, дозиметр, хотя нет, радиометр. На этой высоте светило рентген 300 в час. Верхняя плита была раскалена до ярко-желтого цвета против ярко-вишневого, доложенного Прушинским. Значит, температура в реакторе росла. Плита лежала на шахте не так наклонно, как потом, когда бросали мешки с песком. Грузом ее развернуло. Здесь уж стало ясно окончательно, что реактор разрушен. Сидоренко предложил бросить в реактор тонн 40 свинца, чтобы уменьшить излучение. Я категорически воспротивился. Такой вес, да с высоты 200 метров, огромная динамическая нагрузка, пробьет дыру насквозь до самого бассейна Барбатера, и вся расплавленная активная зона вытечет вниз в воду бассейна. Тогда надо будет бежать, куда глаза глядят. Когда приехал Щербина, я зашел к нему до совещания и сказал, что надо немедленно эвакуировать город. Он ответил, что это может вызвать панику.